Капсулы одна за другой спускались с небес. Аргилтал, оставшись в одиночестве, стоял на поверхности каждого мира и наблюдал, как они попадают домой, но не все, и это тоже составляло часть тайны. Имело ли значение то, что ему представили увидеть определенные капсулы? Почему именно эти, а не другие? Первым он увидел пылающий метеорит, врезающийся в почву мира с умеренным климатом. Капсула не зарылась глубоко в землю. Она прорезала борозду и остановилась посередине вечно зеленого леса, настолько густого, что свет луны не пробивался сквозь кроны. Вышедший из расколовшейся капсулы ребенок был бледнокожим и с жесткостью во взгляде. Волосы его были такими же черными, как и броня воинов, которых он поведет за собой, когда вырастет. Внезапно сгустились сумерки. Под порывами губительного ветра деревья рассыпались в прах и пепел. Вместо цветущего мира возникла унылая тундра, тянувшаяся от одного края горизонта до другого. Монотонность равнины нарушали только черные скалы, да блеклые чахлые кустики. Объятая пламенем капсула упала с серого неба, врезалась в зазубренные утесы и увлекла за собой лавину камней. Как только пыль наконец улеглась, Аргилтал увидел, как из груды обломков металла и камня поднимается стройный мальчик и приглаживает покрытыми пылью руками белоснежные волосы. Мальчик стал оглядываться вокруг, и в это время Аргилтал в одиночестве стоял на вершине горы, и падающий снег налипал на его доспехи. Вдали на фоне чистого неба вырисовывался силуэт крепости, и прорвавшиеся сквозь тучи лучи солнца освещали ее изящные каменные бойницы и башни. Несущий слово посмотрел вверх, наблюдая за падением капсулы и ощущая, как легкий снежок остужает его разгоряченное лицо. Достигнув поверхности, капсула ударилась с такой силой, что зарылась в склон горы, а земля содрогнулась, как от мощного артиллерийского залпа. Аргилтал ждал, не сводя взгляда с разреза на горном склоне. Наконец ребенок появился и с удивительной ловкостью стал карабкаться по скале. Его кожа в лучах солнца отливала бронзой. На мгновение показалось, что дитя видит его, но ни один мир не мог быть настолько темным. Глазам Аргилтала понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к ночной черноте. Но то, что он увидел, было ничуть не лучше, чем непроницаемая тьма. На неосвещенном небе господствовала луна, которая не отражала свет солнца, а только заслоняла звезды. Простирающийся до горизонта город был почти неосвещен, как будто глаза его обитателей могли не вынести настоящей иллюминации. О спуске капсулы возвестило яркое пламя. Она пронеслась к земле, освещая воздух над всей равниной. С силой брошенного копья капсула вонзилась в пахнущую металлом почву, и во все стороны потянулись трещины. Несущее слово восстановило равновесие, и, вдыхая насыщенный железом воздух, стал ждать, кто же появится из образовавшегося в бесплодной земле оврага. Появившийся под ночным небом мальчик был бледным, как мертвец, и, в отличие от увиденных, Аргилталом предшественников крепко сжимал в кулаке обломок инкубационной камеры. Нож, грубый и примитивный, изготовленный из осколка металла. Над головой раскатился удар грома. Мальчик поднял голову к небу, и внезапная вспышка трезубца молнии осветила истощенное и нездоровое лицо ребенка. Аргилтал стоял на вершине другого утеса, на этот раз нависавшего над долиной, прорезавший мрачный горный массив. Капсула рухнула вниз, мелькнуло размытое пятно серого металла и ударилось о скалы, но не раскололо камень. Аргилтал смотрел, как капсула переворачивается и катится, постепенно разрушаясь. Осколки темного металла от бронированного корпуса разлетелись, словно чешуя. Перевернувшись в последний раз, она так и остановилась. И визор в шлеме Аргилтала приблизил изображение, компенсируя удаленность объекта. Капитан увидел, как капсула дрогнула, потом еще раз, а затем упала на бок от усилий находившегося в ней ребенка. Мальчик, освободившись от плена, поднес дрожащие руки к залитому кровью лицу. Крик боли, пронесшийся над долиной, не мог сорваться с губ ребенка. Когда все снова изменилось, сквозь туманную дымку Аргелтал наблюдал за закатом солнца. Туман был не слишком густым, но имел зеленоватый оттенок нефрита, что свидетельствовало о холодном воздухе и его токсичности. Тот скудный свет, что пробивался сквозь туман, исходил от опускавшегося к плоскому горизонту миниатюрного солнца, обделенного и размерами, и яркостью. Во все стороны тянулась бескрайняя равнина, такая же скудная и неинтересная, как те игнорируемые безжизненные миры, которые Аргелтал видел в ходе экспедиции Великого Крестового Похода. За падающей капсулой протянулся шлейф дыма и огня, вызвавшего зеленые искры в отравленном тумане. Наконец она ударилась о каменистую почву и раскололась, скользнув по глинистому сланцу. Несущий слово приблизился к упавшей капсуле. Увидел, как щупальца тумана проникают сквозь трещины в металле, заволакивая пространство за прозрачным иллюминатором. Внутри шевельнулось что-то бледное, но... Он стоял в белокаменном и сияющем хрустальном сердце города, в окружении шпилей, пирамид, обелисков и высоченных статуй. Капсула метеором упала с летнего неба и пробила изящную башню, так что во всем городе можно было слышать звон бьющегося стекла. Спустя мгновение инкубатор врезался в мозаическую мостовую, завертелся раскаленным шаром на белых камнях и закончил свое огненное путешествие у подножия огромной пирамиды. Под ярким полуденным солнцем собралась толпа красивых, загорелых людей. На их глазах заклепки и болты металлического саркофага стали отворачиваться и отскакивать сами собой, словно их вынимали чьи-то невидимые руки. Пластина за пластиной броня капсулы поднималась вверх и парила в воздухе над местом крушения. Наконец разошлись последние элементы конструкции, и в центре внимания собравшейся толпы оказался рыжеволосый ребенок с закрытыми глазами и медно-красной кожей. Ноги мальчика не коснулись земли. Он воспарил на метр над обгоревшей керамикой и, наконец, открыл глаза. Аргелтал шагал по поверхности опустошенного мира. В воздухе ощущался привкус выхлопных газов, а безжизненный пейзаж был серой копией Луны, единственного спутника Терры. Капсула упала со звездного ночного неба. Каждое созвездие таило в себе обещание глубокого смысла. Земля протестующе загудела от удара. Несущий слово вскарабкался на небольшое возвышение на краю кратера и увидел, как инкубатор оставил за собой в серебристой почве глубокую борозду. Капсула еще не успела остановиться, а люк, громко лязгнув в ночной тишине, распахнулся настежь. Поднявшийся из инкубатора сероглазый мальчик был бледен и поражал неестественной красотой. Задумчивым взглядом он окинул окружающий мир. Не было никакой возможности подойти ближе. Он был дома, не на стерильных палубах экспедиционной флотилии и даже не на спартанском убежище зала медитации на борту «De Profundis». Нет, он был дома. Бескрайнее синего неба простиралось над пыльной пустыней, а на берегу широкой реки раскинулся город серых цветов и красных обожженных кирпичей. Аргелтал смотрел на город со своего наблюдательного пункта ниже по течению. Радость от неожиданного возвращения домой оказалась настолько сильной, что он до самого последнего момента не смотрел в небо. Капсула, черная железная утроба, в которой находился его отец, с громким всплеском упала в реку, выбросив в воздух фонтан сверкающих брызг. Аргелтал уже пустился бежать, и сочленения доспеха негромко гудели, пока под ногами была сухая почва. Ему было все равно, видение это или все происходит на самом деле. Он должен добраться до капсулы отца. Боевые доспехи Астартес не были для этого предназначены. Из-за его немалого веса подошвы стали вязнуть в липком речном иле, и ртутные стабилизаторы в коленных и голеностопных суставах выразили свой протест отчаянным скрежетом. Несущий слово пробирался по берегу, купавшей капсуле по пояс в грязи. Едва он приблизился к инкубатору, ему бросилось в глаза одно обстоятельство. Капсула Ларгара пострадала значительно сильнее, чем все остальные. Он протянул руку. Керамид, защищавший его пальцы, скрипнул по поверхности капсулы. И вдруг перед глазами вспыхнуло видение, заслонившее реальность. Капсула с грохотом кувыркалась в бездне, в одиноком противостоянии волнам варпа. По мере того, как длилось странствие, на корпусе появлялись следы от ожогов и трещины, и сквозь них внутрь просачивался туман безумного цвета. Ребенок не просыпался, но боль исказила его лицо, и сон стал беспокойным. «Смотри, как боги галактики дорожат твоим примархам, предпочитая его всем остальным. Они десятилетиями удерживают его в океане душ, чтобы подготовить к той роли, которую он сыграет в приведении человечества к божественности. Ларгар ощутил их благословенное прикосновение сильнее, чем кто-либо из братьев. Аргелтал оступился и остановился, удерживая равновесие. Капсула перед ним была точной копией инкубатора его отца, но вдруг стала расплываться перед глазами. Черная земля под ногами, беззвездное небо. На мгновение Аргелтал не смог понять, стоит ли он на поверхности планеты или на палубе лишенного энергии корабля. Его чувства стали угасать, но на одно мгновение он успел заглянуть через иллюминатор на передней поверхности капсулы. Что бы ни двигалось там внутри, у него было слишком много конечностей для единственного человеческого младенца. Аргелтал шагнул вперед. Но его внимание тотчас привлекло багровое пятно в отражении на стекле. Это был его шлем и его нагрудник, но дополненные выступами из слоновой кости. Готическое сооружение биоархитектуры из керамита и кости. Отражение смотрело на него клыкастой маской боевого шлема, разрисованного багровой и черной красками и с золотой звездой вокруг правой глазной линзы. Он